Когда командующий космическим флотом докладывал императору Травлу о том, что все телепортационные туннели уже ликвидированы, он невольно лукавил. Один из туннелей, тот самый, через который группа Скворцова проникла на одинокую царственную звезду, еще функционировал. Дело в том, что выполнение этого задания в общей неразберихе было поручено экипажу звездолета за номером 23.09.63. Этим звездолетом управляла Лаела, а на борту у нее, как мы помним, находились Скворцов, Нилин и Кира. В данную минуту они как раз и стояли у светящегося жерла этого туннеля. Вся инженерная обслуга телепортационного центра была срочно отправлена домой. Здание тщательно заминировали. Взрыв должен был прозвучать минут через 10. Минирование производил Андрей. Наконец-то пригодились его навыки морского пехотинца. Несколько минут назад Лаела уничтожила свой звездолет, установила под него армейскую мину и взорвала. «Зачем ты это сделала?» — допытывался Нилин. «Можно было передать эту технологию землянам. Тогда мы бы тоже смогли совершать космические путешествия, а со временем даже вступить в галактическое сообщество». «Всему свое время», — улыбнулась Лаела. «Нашей планете эти космические корабли продали третьи миры. Чем все это закончилось, ты знаешь не хуже меня». Андрей задумался, а потом, улыбнувшись, ответил. «Наверное, ты права. Этот аппарат сразу же заинтересует наших военных. Предсказать последующие события действительно совсем не трудно». «К нам гости», — сказал Скворцов. Последние несколько минут он оглядывал все прилегающие окрестности в бинокль. Лаела подошла к нему. В 5-6 километрах от них, прямо по дороге, ведущей к телепортационному центру, неслись несколько грузовиков, набитых солдатами. «Не успеют», — уверенно ответила она. «Через несколько минут прозвучит взрыв, и туннель закроется». «Что ты сказала?» Скворцов заметно побледнел. «Я говорю, что вам уже пора идти в туннель». «Вам? А ты разве не пойдешь со мной? Ты хочешь остаться здесь?» «Мы пошли в туннель, догоняйте!» — крикнул Нилин. Они с Кирой последний раз взглянули на окружающий пейзаж и скрылись в светящемся отверстии горы. «Иди, Денис, твои друзья уже ушли, остались считанные минуты, мне нельзя с тобой». «Но почему же, ответь мне?» — настаивал Скворцов. «Из-за меня погибла большая часть землян. Разведка космофлота доложила, что на Земле в живых осталось всего 500-600 миллионов человек, в твоей родной стране выжило от силы 30 миллионов. Как все они посмотрят на меня? Ведь я антиауритка. Как вы говорите, я враг». «Дурочка, ты же наша спасительница. Если бы не ты, человечество было бы полностью истреблено». «На пепелище остаются обида и злость, а не сочувствие и покорность». Скворцов скинул со своих плеч рюкзак. «Если ты не пойдешь, то я тоже останусь с тобой». «Нет, этого нельзя делать», — заволновалась Лаела. «Если тебя поймают, ты будешь казнен!» Ее слова были прерваны резкими, свистящими звуками. На голову посыпались мелкие камни. Лаела быстро оглянулась. Грузовики были уже в километре от них. Со всех машин стреляли из плазменных пистолетов. «Денис, беги!» Она с тревогой повернулась к нему. Скворцов лежал навзничь, без сознания. Подбежав к нему, она пощупала пульс. «Живой! Ты немного потерпи, я тебя сейчас спасу!» Она собрала все свои силы и, схватив Дениса за плечи, волоком потащила его к туннелю. Солдаты изо всех сил пытались захватить их в плен. То тут, то там от плазменных ударов поднимались в воздух камни. До входа в туннель оставалось всего несколько метров. Лаела мельком посмотрела на посеревшее лицо Дениса и последним рывком втащила его внутрь. Она знала, что стоит пройти всего несколько шагов, и спасительное, невесомое течение унесет их в другой мир. Лаела несколько раз вздохнула, собралась силами и крепко взяла Скворцова за плечи. Неожиданным, грубым рывком ее отшвырнула в сторону. Она медленно открыла глаза, перед ней стояла громадная фигура ухмыляющегося десантника. «Принцесса Лаела, именем императора Тралва, вы арестованы!» — прорычал Громила. Лаела, как пантера, бросилась на него. Она нанесла серию быстрых и жестких ударов руками и ногами. Верзила явно оторопел, но даже не пошатнулся. Спасти незадачу могла только хитрость. Нужно было выиграть несколько мгновений. Этого гиганта не свалить обычными ударами. Лаела вспомнила коварный прием, которому учил ее еще отец. Неожиданный удар в пах, и твой противник сгибается от боли и подается корпусом вперед. В это время наносится смертельный удар каблуком в область кадыка. Нужно заговорить десантника и попробовать использовать свой последний шанс. «Ты, мерзавец, поднял руку на дочь императора!» Лаела спокойно шла прямо на солдата. Тот перестал щериться и вытаращил на нее свои пустые серые глаза. «А ты знаешь, подлец, что тебе за это будет?» «Я выполняю приказ», — наконец пробормотал он. «Нам разрешено применять любые средства, чтобы доставить вас живой или мертвой». «Болван!» — не давая ему возможности прийти в себя, продолжала Лаела. «Тебя ввели в заблуждение. Я здесь исполняю специальное задание императора. Кто тебе отдал приказ задерживать нас?» «Мой непосредственный начальник, полковник!» «Заткнись! Твой полковник предатель! Он сегодня же будет казнен именем императора!» Продолжая говорить, она видела в просвете туннеля за спиной воина маленькие фигурки солдат, которые быстро бежали к месту их расположения. «У меня не более 2 минут!» — мелькнуло в голове женщины. Она продолжала на него наступать. Тот озадаченно пятился к выходу. Его искаженная мимика не скрывала явной борьбы между полученным приказом и доводами Лаелы. Солдат уже стоял на пороге в туннель, и когда он начал сдвигать одну ногу назад, Лаела, увидев освободившееся пространство для удара, с криком нанесла ему ужасающий удар между ног. Верзила взвыл от боли и согнулся перед ней. Собрав остатки сил, она подпрыгнула и стукнула ногой в область шеи. Тот захрипел и, упав навзничь, покатился с горы. Она метнулась к Скворцову и потащила его вглубь светящегося коридора. С каждым шагом идти было все легче и легче. У входа в туннель послышались голоса солдат. Лаела легко подпрыгнула, и ее вместе со Скворцовым приятно потянуло вперед. Скорость движения заметно нарастала. Она облегченно вздохнула и закрыла глаза. Где-то вдали бухнул страшный взрыв. «Сейчас туннель начнет закрываться. Это взлетел в воздух телепортационный центр», — подумала она и улыбнулась. Она прекрасно понимала, что обрыв телепортации не сразу блокирует туннель. Эффект индукционного последействия позволял сохранять движение в энергетическом коридоре еще не менее 3-4 минут. «Должны успеть, мы обязаны успеть, иначе зачем все эти испытания?» — шептала она про себя, крепко обнимая Дениса. Огоньки на желеобразных стенах медленно затухали. Лаела почувствовала, что скорость движения заметно снизилась. Впереди возник ослепительно яркий проем выхода из телепортационного туннеля. Она увидела фигурки людей, которые приветливо махали им рукой. По силуэтам она узнала Нилина и его спутницу. Впереди их ждала новая жизнь, и они, как никто другой, были достойны ее.